Глава шестая. На следующее утро в 10:55 я вновь сидел в кабинете, дожидаясь, когда Вульф спустится из оранжереи на крыше, где у него имеется 10 000 орхидей и множество других видов декоративных растений. Я играл в пинокль с Солом Пензером и Ори Кеттером, которых мы специально вызвали по телефону, чтобы поручить им кое-какую работу. Сол, маленький, длинноносый, неказистый, вечно ходит в замызганной старой кепке, однако лучшего исполнителя для любой работы, какую только можно сделать, не надевая смокинга, просто не найти. Ори же способен годами обходиться без расчески, и хотя он обладает относительно широким кругозором, до Сола ему все-таки далеко. К 10:55 я обеднел на 3 бакса. В ящике моего стола лежали 2 исписанных блокнота. Вульф не стал держать клиентов всю ночь напролет, но когда те расходились, утро было уже не за горами. Теперь мы знали о каждом из фигурантов дела куда больше, чем было напечатано в газетах. Судя по их собственным рассказам, у этих 5 имелось очень много общего. Например, никто из них не убивал Зигмунда Киза. Никто, включая даже его родную дочь, не был особенно опечален его смертью. Ни у кого из них не было пистолета, и никто из них даже не представлял, как из него стрелять. Никто не мог представить хоть какие-то улики против Виктора Талбота. Ни у кого не оказалось несокрушимого алиби. Более того, у каждого имелся собственный мотив для убийства, пусть и не самый лучший на свете, как у Талбота, но достаточно серьезный. Вот что они рассказали. Фердинанд Поль был возмущен до глубины души. Он никак не мог понять, зачем впустую тратить драгоценное время на них, выясняя несущественные подробности, когда единственное, что требовалось от Вульфа, это сокрушить и без того непрочное алиби Талбота и засадить его за решетку. Но факты он нам все же представил. 10 лет назад именно он дал Зигмунду Кизу $100 000, чтобы начать дело и создать элегантный офис, подходящий для успешного промышленного дизайнера. В последние 2 года доходы Киза достигли просто заоблачных высот, и Поль захотел поделить их поровну, но встретил решительный отказ. Ежегодно Кис выделял ему мизерные 5% от первоначального вклада, $5 000, тогда как половина прибыли в 10 раз превышала эту сумму. Однако Поль не мог предложить ему классическую альтернативу. «Выкупи мою долю или продай мне свою», потому что успел за это время ввязаться в несколько других проектов, оказавшихся провальными, и по уши увяз в долгах. По закону все было правильно. Согласно соглашению о партнерстве, Полю полагалось всего 5%, тогда как Кис проводил прибыль через бухгалтерию как зарплату и объяснял, что предприятие процветает исключительно благодаря его дизайнерским талантам. Словом, деловой партнер оставил Поля в дураках. Теперь же, когда Кис был мертв, разговор пошел совсем другой. На руках у Поля имелись все контракты, а по некоторым договорам их фирма будет получать отчисления на протяжении 20 лет. Если Поль и Дороти, наследница Киза, не смогут договориться между собой самостоятельно, вопрос о разделе доходов будет решать судья, и тогда Поль получит, по его собственной оценке, как минимум 200 000, а может быть и гораздо больше. Он, правда, решительно отмел предположение о том, что подобный исход мог служить отличным мотивом для убийства. Для кого угодно, но только не для него, и в любом случае это глупо даже обсуждать, поскольку во вторник утром в 7:28 он выехал на поезде в Ларчмонт, чтобы продать там свой катер. Где он сел в поезд, на вокзале Гранд Централ или на 125-й улице? На вокзале. Он был там один? Да, один. Он покинул свою квартиру на Восточной 84-й улице в 7 часов и воспользовался подземкой. Как часто он ею пользуется? Достаточно часто, но только не в часы пик. И тому подобное в моем блокноте его показания заняли 14 страничек. Я выставил Полю оценку 2 с минусом. Даже если бы он и мог представить неопровержимые доказательства того, что прибыл в Ларчмонт на этом поезде, все равно упомянутый поезд в 7:38, то есть 10 минут спустя после отправления с вокзала Гранд Централ, делает остановку на станции 125-я улица. Что касается Дороти Кис, тут главный вопрос звучал так. На какую долю прибыли от отцовских доходов она могла рассчитывать? Из ее рассказов следовало, что иногда отец обходился с наличностью весьма вольно, а порой вдруг становился настоящим скупердяем. Я совсем запутался, причем ситуация осложнялась еще и тем, что цифры просто не держались у Дороти в голове. В итоге я пришел к выводу, что величина доставшегося ей наследства находится где-то в промежутке между 20 и 500 тысячами долларов ежегодного дохода. Согласитесь, довольно широкие ножницы. Оставалось понять, какое положение было для мисс Кис более выгодным. Когда живой и здоровый отец хорошо зарабатывал и ни в чем не отказывал дочери. Или когда она, став наследницей, получала все денежки за вычетом доли, причитавшейся Полю. Дороти прекрасно понимала всю серьезность этого вопроса. Впрочем, должен заметить, он вроде бы не сильно ее обеспокоил, ведь она даже не потрудилась поднять брови. Если это была игра на публику, то весьма талантливая. Вместо того, чтобы опереться на твердый моральный принцип, гласящий, что любящие дочери не убивают собственных отцов, она заняла иную позицию. Дороти утверждала, будто в такую несусветную рань, все произошло, как известно, в половине восьмого утра, не могла бы убить и муху, не говоря уже о собственном отце. Она вообще не привыкла вылезать из кровати до 11, за исключением чрезвычайных ситуаций. Вот, например, в прошлый вторник ее разбудили уже в начале 10-го, сообщив печальную новость о смерти отца. Мы установили, что мисс Кис жила вместе с отцом в их собственной квартире неподалеку от южной оконечности Центрального парка. Есть ли у них слуги? Да, две горничные. Затем Вульф поставил вопрос ребром. Могла ли она, чисто теоретически, незаметно покинуть дом, а затем также незаметно вернуться до 7 утра? «Невозможно», — заявила Дороти, — «ее так рано ни за что не разбудить, если только не окатить водой из садового шланга». Но точно утверждать она не может, поскольку в жизни не пробовала рано утром незаметно выходить из дому и возвращаться обратно. Мисс Киз не получила у меня вообще никакой оценки, потому что к тому моменту я составил о ней собственное предвзятое мнение и не мог считаться беспристрастным арбитром. Фрэнк Бродик был неподражаем. Предположение Талбота, что если бы Бродик решил кого-то убить, то покончил бы скорее с ним самим, а не с Кизом, он встретил с большим энтузиазмом. И неудивительно, ведь эта гипотеза подразумевала, что Кис добился успеха на поприще дизайна благодаря скорее навыкам Талбота как умелого продавца, нежели своим профессиональным талантам. Бродик воодушевился такой мыслью и постоянно к ней возвращался. Он признал, что его собственные дела пришли в упадок как раз тогда, когда выросла популярность Киза. Кроме того, он еще и подтвердил слова Дороти о том, что всего лишь за 3 дня до смерти Кис подал против него судебный иск, требуя возмещения убытков на 100 тысяч долларов и уверяя, что Бродик выкрал из его рабочего кабинета эскизы дизайна бетономешалки и электрической стиральной машины. Тут Бродик впал в ажиотаж и заявил, что давно пора расправиться с Виком Талботом, который захватил буквально весь рынок, используя методы психологического давления на клиентов и свое личное обаяние. Спросите любого уважаемого промышленного дизайнера. Да спросите их всех! Кис был самым заурядным изобретателем безделушек и понятия не имел о тонкостях сложной взаимосвязи между функциональностью и дизайном. Если верить моим блокнотам, Бродик четырежды подчеркнул эту глубокую мысль. Сам он просто из кожи вон лез, стараясь вернуть себе утраченные позиции. Бродик объяснил нам, что по натуре он жаворонок. Восход солнца пробуждает и вдохновляет его. Легче всего ему дышится ранним утром. Все его блестящие прошлые достижения родились, пока в тени деревьев еще не высохла предрассветная роса. А вот вечером он просто дурак дураком. Постепенно, однако, им завладели лень и безразличие. Он стал поздно ложиться и поздно вставать. И именно из-за этого его счастливая звезда начала блекнуть. Но совсем недавно Бродик вознамерился вновь раздуть угасшее пламя и в последний месяц начал появляться в своем офисе еще до 7, то есть за 3 часа до прибытия на службу остального персонала. К его радости дело пошло на лад. Вновь начались утренние вспышки озарений. Так, в тот самый вторник, когда был убит Кис, он с утра продемонстрировал сослуживцам потрясающие наброски электрической сбивалки для яиц. Это будет просто революция в промышленном дизайне. Тут Ульфу захотелось узнать, был ли кто-нибудь вместе с Бродиком в офисе тем судьбоносным утром. Скажем, с 7:30 до 8 часов. Нет, никого с ним не было. Что ж, алиби Бродика оказалось, пожалуй, самым уязвимым. Я уже успел привязаться к Одри Руни и в любой момент женился бы на ней, если бы не одно обстоятельство. Не хочу, чтобы мою супругу узнавали на улицах, а портрет Одри красовался на календаре в ресторанчике у Сэма. К тому же меня больно укололо одно признание — ее проживающие в Вермонте родители изначально нарекли дочь Энни, но затем та решила изменить имя. Вообще-то это можно понять. Энни не слишком удачно сочетается с фамилией Руни. Но, Господи ты Боже, почему именно Одри? Одри. Пожалуй, вкус у нее был не ахти какой. Все это, конечно, не изобличало ее в хладнокровном убийстве, но рассказ мисс Руни наводил на сомнение. Она работала в офисе Киза в качестве секретарши Виктора Талбота. Но месяц тому назад Киз уволил ее, заподозрив в краже эскизов и продаже их Бродику. Когда Одри потребовала представить доказательства, Киз не сумел этого сделать. Неудивительно, что девушка устроила грандиозный скандал. Она так часто вламывалась в личный кабинет шефа, что тот, в конце концов, был вынужден нанять охранника. Мисс Руни пыталась подбить сослуживцев, общим числом 40 человек, устроить в ее защиту акцию протеста и едва не преуспела. А еще она неизменно подкарауливала Киза у дома, желая с ним объясниться. Однако неизменно терпела поражение. За 8 дней до убийства, утро в понедельник, Кис наткнулся на Одри, явившись поутру в Академию верховой езды Стилуэлла. С помощью служившего на конюшне Уэйна Саффорда Кизу удалось по-быстрому оседлать коня, и громко цокая он удалился в сторону Центрального парка. Но на следующее утро Энни Одри снова поджидала его там, и день спустя тоже, Девушка с самого начала объяснила Вульфу, что ее особенно возмущало то обстоятельство, что Кис не хотел даже выслушать ее и обсудить ситуацию. Этот тупоголовый упрямец ни в какую не желал с ней общаться, но Одри не собиралась сдаваться. Она забыла упомянуть, что Саффорд нисколько не препятствовал ее настойчивым визитам в Академию верховой езды. Впрочем, эту деталь можно было уточнить и позже. На четвертый день, в четверг, Вик Талбот тоже явился, чтобы сопровождать шефа во время прогулки. И вот что произошло в то утро. Кис, на которого тут же привычно накинулась Одри, не выдержал и ткнул ее хлыстом в живот. Уэйн Саффорд, вступившись за девушку, толкнул обидчика достаточно сильно, чтобы тот потерял равновесие и упал. Талбот решил вмешаться и замахнулся на Уэйна, но тот так врезал ему, что Вик рухнул прямо в стойло, которое еще не успели вычистить. «Судя по всему, — решил я, — Уэйн сдерживал себя, боксируя в нашем красиво обставленном кабинете посреди большого персидского ковра. Затем мои мысли потекли в другом направлении. Будь я на месте Киза, то непременно сконструировал бы для себя электрическую лошадь. Но вернемся к показаниям мисс Руни. На следующий день Киз, несмотря ни на что, опять явился в конюшню, где вновь выслушал привычные упреки Одри. Но дальше этого дело не пошло. 3 дня спустя, в понедельник, история повторилась. В обоих случаях Талбота рядом не оказалось. Утром во вторник Одри пришла в Академию верховой езды без 6:15. Столь раннее появление имело свои преимущества. Она успела сварить кофе, пока Уэйн чистил лошадей скребницей. Они пили кофе с рулетами и с корицей. На этом месте рассказа Вульф грозно насупил брови, поскольку сам он терпеть не мог рулеты с корицей. В начале 7-го позвонили из отеля «Черчилль» и попросили не седлать лошадь для Талбота, а также передать Кизу, что тот сегодня не сможет составить ему компанию. Киз появился в половине 7-го. Он всегда отличался пунктуальностью. В ответ на уколы Одри лишь презрительно поджал губы и ускакал прочь. Одри осталась в конюшне, где провела безвылазно еще час. Она все еще находилась там, когда в 7:35 конь Киза прибежал туда без седока. Вульф поинтересовался, не покидал ли конюшню Уэйн Саффорд. Нет, все это время они провели вместе. Похоже, Одри и Уэйн были как-то связаны между собой и обеспечили друг другу взаимное алиби. Во всяком случае, когда пришло время выслушать показания Саффорда, тот не стал противоречить ей ни единым словом. Согласитесь, вполне достойное поведение для парня с конюшни. Он, правда, совершил ту же ошибку, упомянув про рулеты с корицей, но это был единственный его промах. Когда они, наконец, ушли уже в 3:00 ночи, я первым делом потянулся и от души зевнул, и лишь потом обратился к Вульфу. «Ничего себе, клиенты! Все 5, а?» Но он лишь неопределенно хмыкнул в ответ и упер ладони в край своего стола, чтобы отодвинуть кресло. «Мой сон окажется более продуктивным», — заявил я, «если вы соблаговолите дать свой комментарий, только не насчет Талбота. Тут я справлюсь сам. Я куда лучше вашего разбираюсь во внешних проявлениях любовных чувств и видел, как он смотрит на Дороти. Тяжелый случай. Но позвольте узнать, что вы думаете о наших клиентах. Поль, этому типу нужны деньги. Его положение, возможно, было отчаянным, но теперь он их получит. Бродик. Его гордость была смертельно уязвлена, а карьера явно близилась к закату, да плюс еще этот иск на кругленькую сумму. Дороти, какой у нее, по-вашему, мог быть мотив для убийства отца? Кто их разберет, этих женщин? Дочь могла с пеленок копить злобу на родителя, а могла и просто потерять голову, не получив какую-то безделушку. Саффорд? Простачок и романтик. Спустя всего 3 дня после знакомства с девицей он уже поедает вместе с ней рулеты с корицей в 6 часов утра. Как у него с внешними проявлениями любви? Ты что-нибудь заметил? Она вскружила ему голову, — кивнул я. А ведь этот конюх своими глазами видел, как мистер Кис ударил девушку хлыстом. Не ударил, а ткнул. Это даже еще более унизительно. К тому же Одри наверняка убедила его, что мистер Кис обошелся с ней несправедливо. Ну что же, этого вполне достаточно. А как насчет ее самой? Что скажете? Женщина, с которой либо дурно обошлись, либо саму уличили в неблаговидном поступке. В любом случае мисс Руни пребывает в расстройстве и смятении. Да вдобавок Кис еще ткнул ее в живот своим хлыстом. А вот это вполне можно сбросить со счетов, — возразил Вульф. Если уж она сразу не вцепилась ему в волосы, то и говорить не о чем. Женщинам не свойственно в таких случаях выжидать, чтобы отомстить. Он поднялся на ноги. «Пора спать!» и двинулся к двери. Следуя за Вульфом, я обратился к его спине. Лично я знаю наверняка только одно. Надо бы получить аванс с каждого из них. Ума не приложу, зачем Крэмеру понадобилось снова встретиться со всей этой компанией, включая и Талбота, если он и так уже провел в их обществе целую неделю. Почему бы ему теперь не забросить удочку где-нибудь в другом месте? Ох, и взбесился же инспектор, когда я не впустил его. Может, стоит ему позвонить? Не надо. Мы были в прихожей, когда Вульф, подходя к лифту, который должен был доставить его в спальню на 2-м этаже, обернулся и спросил. Что Крэмеру было нужно? Он не сказал этого напрямик, но я попробую угадать. Он уткнулся в стену в кромешной темноте, перед ним 6 темных дверных проемов, и он явился спросить, не найдется ли у вас плана лабиринта. И я направился к лестнице. Размер нашего лифта всего-то 4 фута на 6, и когда внутрь заходит Вульф, там становится тесновато.